Верно, ваш источник делает более выгодным вас как сателлита. Да, думаю, то, что я фактически спас тебя, дает мне на это право. Согласись, даже если ты используешь информацию, которую я тебе предоставил, найти более надежных союзников, чем высших эльфов, для тебя будет сложно. Формальный статус сателлита и интеграция в наше королевство не лишит тебя власти над Сурамаром и дает более широкую возможность сферы влияния. Элисандра прикусила губу. Ты не можешь отклонить. Это хорошо. Ты не способна просто сидеть и ждать своей смерти, даже если твой народ выживет от этого. Это слишком сильный аргумент для любого живого существа. Я, как и ты, люблю свою собственную жизнь, которая была немного безумна по поводу власти. У всех есть недостатки, верно? Мы готовы пожертвовать своей жизнью ради своего народа, но не готовы быть марионеткой на здорму. Это против нашей гордости и невероятно обидно. Я не против и вижу в этом выгоду, но ты не видишь всех проблем, верно? Кельтас помотал головой. Ему были интересны ее аргументы. Первая проблема – это более высшая раса и приоритет выбора расы в правительстве. Даже дав равные права, мы не сможем сразу решить проблему. Жители Сурамара будут думать, что ты отдашь приоритет высшим эльфа, а не им в случае угрозы. Преданность моих подданных к тебе будет очень бледной и слабой. Верно, ведь высшим органом власти будут высшие эльфы. Пропаганда – частичное решение. Как насчет политического брака? Твой отец не будет против? Кельтас помотал головой. Его мать будет против. Брак между правителями очень сильно поможет в интеграции, но, не думаю, что он на это согласится. Я могу понять твои мысли, и будь я на его месте, то вероятно бы согласился, но он будет против. Элисандра сделала сексуальную позу и предложила нечто иное. Тогда я не против заключить брак с тобой, мы слишком похожи. Ты хороший политический партнер, но ты не в моем вкусе, прости. На секунду она была шокирована, прежде чем прийти в себя. Ты серьезно? Да. Сделав лицо печальным, она произнесла очень наигранным голосом. Мое сердце разбито, и я плачу. Кого ты обманываешь? Оно слишком холодное для этого. Смех. Снова подумав, она кое-что вспомнила. Я помню, ты довольно сильно был заинтересован Талисрой. Учитывая то, что она в будущем меня предаст, могу сделать два предположения. Она не хотела служить легиону, либо воспользовалась случаем для жажды власти. В любом случае, видеть ее после твоих слов довольно сложно. Убивать столь способного эльфа жалко, но такая роль просто создана для нее. Как насчет нее? Ты видела это? Лишь немного дольше задержал взгляд на ее груди. Ты зря избавляешься от столь талантливой эльфийки. Кельтас обдумал и кивнул. Ее внешность достойная. Если мне понравится характер, я буду на это готов. Мне нужно узнать ее получше. Но мои текущие два партнера должны согласиться. Это самое сложное. Я не собираюсь отменять помолвки ради политического брака. Эльфийка закатила глаза. Это хорошо. Судя по ее реакции, она не видела через мою слабость. Думаешь, мне легче? Мне придется сделать ее приемной дочерью, дать права регента и заставить на тебе жениться. Хотя постой, делать этого предателя королевой? Помолвки хватит. Главное, пару лет стабилизации, потом хоть выбрасывай как мусор. Жадность? Не хочешь, чтобы мне достался такой способный эльф? Хорошо, но я не уверен в том, что она мне понравится. Эльфийка разозлилась. Какой ты привередливый. Думаешь, ее будет легко убедить? Ни одного любовника за столько лет. Эта девушка довольно чистая. Кельтасу начала надоедать эта тема. Есть более важные вопросы. Тем более он начал представлять, как это не понравится Аллерии и Сильване. Главные актеры найдены, что насчет дополнительных? Она без заинтересованности ответила. Мне нужна пара сотен мужчин высших эльфов-дворян, мы предоставим пару сотен женщин-дворян. А почему именно мужчин? Элисандра ухмылялась. Как видишь, я не мужчина. Думаешь, в нашем городе власть в их руках? Уверена, у вас наоборот, ведь со мной общается мужчина, а не женщина. Поэтому дворяне поженятся ровно в таком порядке. Иначе будут проблемы. После этого переходим к названию. Его стоит сменить на что-то более общее. Да, два королевства должны обладать общим названием. Как насчет Тайной Империи? Смех. Аркана, да, мне нравится, пахнет амбициями. Смотри это как на логичное продолжение народов, а не амбиции. Нашей численности не хватит для захвата Азерта, но вполне хватит для противостояния Орде и Альянсу. Главное это сохранить силу, когда легион падет. Ее глаза засияли. Все для интереса нашего народа, верно? Красивые стремления. Теперь тема касательно нашей зависимости от магии именно нашего источника. У вас ее нету, верно? Я против этого решения. Уверена, мы сможем найти зелье-аналог. Твоя гордость. Снова, мы отправим своих архимагов для помощи в исследовании их проблемы. Но друид и его дерево нам необходимы. Не думай убивать или избавляться от него. Стоит просто дать ему благородную цель. Это травмировало гордость магов. Мне не нравятся друиды, но я согласна, что выращивание этого дерева решит проблему. Хорошо, а теперь, два эльфа долго обсуждали различные вопросы объединения, пока довольно не разошлись. Элисандра направилась в свою секретную спальню. Она вспоминала о своем давнем желании. «Я хочу защитить своих людей от мерзких посторонних врагов, которые хотят причинить моим людям вред». Она пошла против Асшара из-за такой глупой идеи. Черт, наивные слова глупой дуры. Чего бы это ни стоило, она всегда держалась своего желания. Ее идиотизм и неспособность мыслить иначе. Ирония в том, что даже умерев в будущем, она частично выполнила свое желание. Но быть сателлитом варваров Орды, мы арканисты, мы дворяне, мы эльфы, мы Сурамар. Ее гордость и желание власти. Обычно это создавало ей плохую репутацию, но ей плевать. Странно, сегодняшняя встреча стала для нее очень особой. Слова эльфа и описание его войны, от которой он убежал. Поведение, которое столь на нее похожее. Желание защитить высших эльфов. Как знакомо. Впервые она нашла такую родственную душу, понимающую приоритеты и обладающую схожим положением дел. Надо это отбросить. Входя в спальню, она любуется своим гаремом. Госпожа, красивая чародейка Элисандра. Десятки сладких голосов и комплиментов. Те, кто отказался от гордости и готов вылизывать ее ноги ради кости. Ей всегда нравилось заводить животных. Их ценность меньше ценности ее гиппогрифа, но они могут делать приятно. Она начинает целовать одного из любовников, в то время как другой ласкает ее тело. Стоны эльфов только бесили великого магистра. Она не получала и капли удовлетворения. Первый раз она почувствовала такую скуку. Черт, взрыв. Тело ночнорожденного отлетает в стену. Голая Элисандра держится за голову и массирует веки. Вот отбросы не могут даже удовлетворить. Разорванные куски тела гнома валяются рядом с ней. Черт, да что со мной не так? Слишком насыщенный событиями день. Многие ее любовники убежали, в то время как другие трясутся от страха. Однако ее совсем не интересовал мертвый гном или возможный скандал в связи с раскрытием ее сексуальных предпочтений. Она ускорила время трупа и заставила его превратиться в пыль. Убрав кровь, она немного успокоилась. Главным ее вопросом было странное чувство возбуждения во время разговора с тем эльфом. Жажда не ослабевает, и она начинает ублажать себя, подзывая трясущихся в страхе любовников. Надо просто расслабиться, и она уверена, что это поможет. Старания ее любовников частично помогают расслабиться, но... Взрыв. Черт, вы не стараетесь, ублюдки. На этот раз они все убежали, оставив обезумевшую психопатку в одиночестве. Ее глаза кипели от злости и неудовлетворения. Надев свою одежду, она поспешила заняться поиском друида. Работа всегда помогает отвлечься. Часть 23. Сурамар стал нашей базой, и при поддержке Шилдора нам успешно удалось закрепиться на расколотых островах, ища древние артефакты. Одной из наших целей была Ассуна. Если верить словам магов ночнорожденных, то это место обладало сильными артефактами. Разведчики докладывали о призраках, но самым внезапным было нахождение там синих драконов. Кельтас спешил увидеть их и узнать о возможности сотрудничества. Синие драконы весьма не любят незнакомцев, и скорее всего они не согласятся, но стоит попробовать. Небольшой отряд эльфов шел в сторону, где был замечен синий дракон. Салариана отправилась в Луносвит телепортации и передать нужные для создания постоянного портала данные. Ониксия осталась в городе. Лучше им не видеть черного дракона во время первого контакта. Леодрин единственная, кто пришел с ним, так как все остальные заняты. Он и подумать не мог, что после того, как Лана Тель случайно найдет среди руин наплечник времен войны древних, который состоит из элементия, это создаст такой ажиотаж. Почти все его слуги превратились в археологов, желающих найти что-то подобное. Хорошо, что Телисра сопровождает их и пытается вспомнить местность. Вздох. Мы отвлеклись от своей цели. Эй, подглядывать нехорошо. Кельтас и Телисра смотрят друг на друга и кивают. Мощное совместное заклинание сбивает иллюзию. Рев. Несколько синих драконов прекращают наблюдать и садятся на землю. Кельтас быстро вышел вперед. Мы пришли с миром и не хотим причинить синей стае драконов вреда. Древний дракон внимательно их осматривает и говорит: «Привет, смертные. Я еще никогда не видел такой расы на этом острове. Вы похожи на тех существ, эльфов, которые живут на восточном континенте. А ты совсем новый для меня вид. Давайте расскажите мне пару историй приключений, которые забросили вас на этот остров. Женский молодой голос маленького дракончика недовольно возмущен. Дедушка, ты должен быть величественным. Мы великие синие драконы. Наша первая встреча с группой смертных. Меня уже достали призраки. Они такие скучные. Попытка рева дракончика. Ахаха. Кельтас был довольно шокирован таким поведением драконов. Их поведение было слишком дружелюбным и совсем не похожим на синих драконов. Я Кельтас, высший эльф, потомок расы высокорожденных. Вы угадали, мы с восточного континента. Мы прибыли на этот остров совсем недавно. Это мой подчиненный Леодрин, а это Талисра, потомок жителей Сурамара. Они держали барьеры и изолировали себя со времен войны древних. Их внешность. Синий дракон радостно выслушал его слова. Им не хватало солнца, верно? Ха-хах. А тот барьер на острове исчез? Понятно. Интересно. Зовите меня Синегас. Подойдите ближе, малыши. Мои глаза не такие идеальные, как раньше. Даже для Талисры, которая жила во время Асшары, поведение дракона и жалоба на зрение было чем-то невероятным. Кельтас просканировал дракона и почувствовал немного грусти и понимания. Жизнь этого дракона приходит к концу. Похоже, ты прожил долгую жизнь, дракон. Старый дракон кивнул. Не просто долгую, но интересную, полную приключений. Может, еще пару тысяч лет спокойной жизни, и этот дракон спокойно умрет. Маленький дракон убрала свою осторожность и облетела группу эльфов. Мне нравится ваш внешний вид. А откуда вы пришли? Кельтас и эльфы рассказали цель приезда и историю своего народа маленькому дракончику. Маленький дракончик все время жаловалась на скучную жизнь на острове и недостаток интересных вещей. Ее дед запрещал ей покидать безопасную зону драконов, и ее единственными друзьями были призраки ночных эльфов. Стеллагаса жаловалась и слушала истории эльфов. Кельтас обдумывал о расколотых островах как о сфере влияния эльфов и решил сообщить синему дракону. Рассказав о объединении ночноржинных и высших эльфах, он попросил у дракона сотрудничества. Синегас долго обдумывал предложение. «Значит, ты хочешь, чтобы моя стая была нейтральной к действиям эльфов, помогала искать артефакты, предоставить информацию об острове, а в обмен, когда будут построены аванпосты эльфов, вы оставите нам спокойное место обитания. Кроме этого, тебе хочется, чтобы моя стая выбирала присягнувших драконам из твоего народа? Это вполне выгодный симбиоз, верно?» Стеллагаса подлетела к лицу Кельтаса и прожужжала. «Нам не нужна помощь смертных. Мы синие драконы». Смех. Синегас посмотрел на свою внучку и кивнул. «Как ты и увидел, эльф. Мне и моей стае просто хочется мирной жизни, нам не нужна помощь. Остров дает нам это, но многое может поменяться. Один, штормовые драконы, Хилия или Таурины. Рано или поздно проблемы могут возникнуть. Если эльфы захватят эту часть острова и не тронут мою стаю и наше место обитания, то мы вполне готовы помочь. Но мы будем нейтральны и не будем вмешиваться, если кто-то будет вести против вас войну. Почти односторонняя выгодная для синих драконов в долгосрочной перспективе сделка». Кельтас кивнул. «Однако нам не придется беспокоиться о конфликтах с вашей стаей». Старый дракон начал объяснять информацию касательно острова и все, что интересует эльфов. Закончив, дракон задумался и дал эльфам подсказку. «Я думаю, что знаю, где находится приливный камень Галганнета, но вам придется обговорить это с призраками, и они очень странные. Ты сможешь помочь нам, заранее их предупредив. Пусть мудрость титанов направляет вас. Я помогу тебе, малыш. Нам нужно идти. Отправишь сообщение, когда призраки будут готовы вести переговоры. Несомненно, пока смертный». Маленький дракончик пыталась не отставать за другими драконами. Талисра долго смотрела на то, куда улетели драконы, и вздохнула. Черт, совсем забыла попытаться получить от них магические исследования. Редко увидишь таких синих драконов. Ониксия спокойно играла с Мурлоком в своей форме дракона и никого не трогала. Недавно покинув город этих темнокожих эльфов, она спокойно поймала добычу и, поставив магию маскировки, наслаждалась отдыхом. Она подбрасывала его словно мячик своими лапами, не задевая когтями, чем развивала точность, реакцию и весело проводила время. «Ониксия!» Этот голос. Мурлок задел коготь и был разрезан. Дракон закатила глаза, приняла форму эльфийки, убрала все улики своих преступлений и попыталась спрятаться. Кельтас довольно сложно смотрел на место, в котором пряталась дракониха. Ее мыслительные способности уменьшились. Попытка дракона слиться с окружением и замаскировать себя магией — это, конечно, креативно, Но, твои чешуйки были зачарованы мной, они хранят мою сущность. Неужели ты думаешь, это поможет, работа? Я тебя вижу. Кельтас закатил глаза и кинул огненный шар в ее укрытие. Рев. Черт, нет, я не собираюсь. Хватит этого, я хочу отдыха. Кельтас знал, что хотят черные драконы, поэтому ее попытки бесполезны. Ониксия власти Мо. Черный дракон закрыла уши руками. Заткнись, заткнись, я не слушаю, нет, нет, я не участвую. Мои драконьи инстинкты кричат, что это опасно. Кельтас не обращал внимания и подошел. Я откушу теп, самый сильный дракон Азерта. Ониксия заткнулась и перестала сопротивляться. Помнишь чешуйки? Это ведь повысило твою силу, новое усиление. Твои доспехи во время битвы против кровавого Ла дали мне идею. Если будешь участвовать в моем плане, то я подарю тебе нечто особенное, что сделает тебя невероятно сильным драконом. Черная дракониха не знала, что ответить. Она уже продала чешуйки, дыхание и гордость. Что дальше терять? Может, стоит согласиться? Ты не врешь? Кельтас обхватил ее через плечо и по-дружески отвел в место, где они готовятся к военной операции. Скажи, когда я тебя обманывал? Поверь, тебе понравится, ты сможешь показать свою власть и силу перед низкой расой тауринов. Обдумывая, как она сможет повеселиться, она неуверенно кивнула. Похоже, теперь ее действительно будет ждать веселая работа. Темная ночь стала довольно особенной для тауринов. Чудовищный рев и вибрации земли заставили их проснуться. Они выскочили из своих жилищ и наблюдали, как в воздухе появился огромный дракон. Яо, Синистрия, дочь Смертокрыла, вызываю на бой того, кто прогнал моего отца из этих земель. Рев. Все больше тауринов начали собираться и готовиться к бою. Они приготовились отражать атаку дракона. Сегодня будет день, когда я отмою славу своего отца и убью всех вас, жалкие черви. Вы заплатите за свою наглость и гордость. Дракон медленно летает вокруг тауринов на большой высоте. Некоторые драгбары поспешили на помощь. Драгбары, жалкие рабы моего отца. Вы поплатитесь за свое предательство. Предателей ждет предательская смерть. Толпа пытается достать дракона стрелами, но она летает слишком высоко. Жалкие дикари, вонючие варвары, вы будете умирать от моего пламени. Этот дракон, летающий на слишком большой высоте, не просто напугал всех жителей Крутогорья, но и взбесил их. Они будут иметь свою окупаемость, если сбросит этого дракона на землю. Дракониха вдруг, наконец, спустя десятки минут оскорблений, совершила пикирование и извергла пламя прямо на толпу. Довольно прискорбно, что долгие речи дракона дали им время подготовиться, а их гнев повысился еще сильнее. Как же этот дракон раздражал. Смоляной рог ударил тотемом и призвал духов защитить их от огня. Он с агрессией посмотрел за черной фигурой дракона. Что хочет сделать эта молодая дракониха? Как полностью взрослый и очень сильный черный дракон, он видел того, кто на них напал. Это был черный дракон, которая не достигла последней стадии роста, но, когда он внимательнее осмотрел то, как выглядел этот дракон, он не мог поверить своим глазам. Дракон была покрыта магической броней, которая обволакивала ее тело. Ее крылья и некоторые части были без защиты брони, но чешуйки были зачарованы и наводили на мысль, кто мог такое сделать. Этот дракон явно сделал это не сам. Его род был проклят, и после предательства его отца их род ненавидит. Какой безумный маг мог это сделать? Кто-то из черной стаи стал обладать деньгами, влиянием и магическим познанием. Обдумывая, стоит ли раскрывать свою форму перед тауринами, он остановился. Взрыв. Огромный огненный взрыв рядом с священной пещерой заставил его испуганно повернуть голову. «Идиоты! Ваши умственные способности – ничто по сравнению с моим отцом. Так и быть, живите!» Его заговор был успешным. Ахаха! Дракониха развернулась и трусливо улетела, оставив толпу без внимания. Быстро реагируя и направляясь к месту взрыва, он находит лишь кратер. Пробираясь к пещере, он видит трупы и отсутствие реликвий. Не выдержав, он бросает свое оружие об землю. Теперь ему понятно странное поведение молодого дракона. Черт, кто? Это слуги Смертокрыла. Самый опытный убийца из ночнорожденных медленно пробирается в священную пещеру тауринов и драгбаров. Драгбары отправили своих людей на помощь, и мало кто остался охранять пещеру. Пока дракониха отвлекает внимание, у него есть возможность. Хватая дикаря и перерезая ему горло, он успешно находит хорошее место. Поместив сверток бумаги, он направляет в него ману. Эльф исчез, и Кельтас появляется в пещере и использует заклинание для поиска магических предметов. Здесь, быстро выбегая в открытое место, он использует десятки флаконов демонической крови и заставляет драгбаров почти мгновенно умереть от взрыва артерий около мозга. Некоторые драгбары слышат странные звуки и идут проверить. Надо действовать быстрее. Наконец, добравшись до сильно горячего и покрытого в некоторых местах лавой месте, он расслабился. Осталось совсем чуть-чуть. Подбегая к другой открытой области, от которой исходила магия, он находит молот Казгарата, два диска титанов и несколько других менее ценных магических вещей. Конечно, он взял чешуйки и различные предметы смертокрыла, которые глупые дикари не знают, как использовать, но на мгновение Кельтас начинает истерично смеяться. Диски Нарганнана. С этими знаниями эльфы смогут сделать многое. Нарушитель. Вор. Драгбары успевают заметить его, и он хмурится. Надоело прятаться. Три сферы появляются вокруг него. Заклинание барьера отделяет часть пещеры, в то время как сферы помогают быстрее собрать огненные элементы в нужной области. Драгбары приближаются на дистанцию ближнего боя, но он уже приготовил заклинание. Огромный огненный шторм за его барьером сжег дикарей. Несколько выживших в ужасе бегут. Кельтас взлетел, продолжил кидать в них мистические болты, убивая каждого, кто его видел. Осталось лишь подать сигнал. У выхода из пещеры был закончен магический массив. Огромный взрыв стал сигналом для Оникси, а он спокойно телепортировался к месту встречи. Черный дракон держал лапы около своей головы и что-то бормотало. Кельтас был невероятно счастлив. Поездка закончилась феноменальным успехом. Даже если ночные эльфы не дадут того, что он хочет, просто не пойти ли им в задницу? Тайны титанов принадлежат только эльфам. Смех. Ониксия пришла в себя и недовольно фыркнула. «Идем в город». Она превратилась в эльфийку и пошла пешком без согласия Кельтаса. Он подошел и обнял ее, взъерошив волосы. «Чем ты недовольна?» Ониксия с довольно серым лицом произнесла. «Никто не должен знать, что сегодня произошло. Черт, как же стыдно». Ей, как черному хитрому дракону, это чувство было в новинку. «Ты достал свои артефакты? Отлично, я просто хочу отдохнуть». Дракониха была недовольна тем, как ей пришлось изображать клоуна. Похоже, это сильно ее разозлило. Мало того, что обещанное веселье она не получила, так еще и осталась без добычи. Кельтас задумался и достал из своего пространства молот. Протягивая ошеломленному дракону молот, он вдруг произнес: «Держи подарок, спасибо за помощь. Молот Казгарата прекрасно сочетается с твоей гуманоидной формой, так как требует от владельца силы. Кроме этого, он позволяет манипулировать землей, что усилит твои способности черного дракона. Как-никак, это артефакт титанов, и теоретически, если ты будешь хорошо подготовлена и в своем полном потенциале с другими магическими предметами, позволяющими манипулировать землей, то, я думаю, это будет не слабее силы аспекта земли. Хотя я сомневаюсь, что ты смогла бы победить своего отца, но, к примеру, избить аспекта жизни». Ониксия сжала молот и недоверчиво посмотрела эльфу в глаза. «Это мне?» «Да». Она все еще была немного ошеломлена, но вскоре вернулась к норме. «Спасибо». Дракониха резко развернулась и, держа в руке молот, пошла в город. Часть 24. Великий магистр Лисан досмотрела на хранителя Фарадина. Рядом с ним было связано паукообразное чудовище. Ее люди выполнили приказ и убедили его сотрудничать, но он потребовал с ней встречу. «Приветствую, хранитель». Хранитель поклонился. «Приветствую, великий магистр Лисанда. Что заставило руководство города снять щит и обратить свое внимание на мою скромную деятельность? Совсем недавно им удалось найти хранителя и семя. Паукообразные существа, которые мешали солдатам и предпринимали попытки забрать семя, были убиты. Единственным исключением стала одна особь и большое количество яиц. Ночной эльф согласился встретиться с их лидером при гарантии сохранности семени. Я решила изменить политику и прекратить изоляцию. Твоя деятельность по спасению моих граждан была весьма похвальна. Я несу ответственность за их ссылку. Они, несомненно, заслуживали наказания, но я выбрала крайне жестокие методы. К сожалению, в то время я не видела других способов спасти всех своих людей и поэтому устраняла нестабильные элементы общества. Сняв изоляцию, мы хотели понять, что случилось с изгнанниками. Ночной эльф покачал головой. Взглянув на монстра, его глаза наполнились печалью. Я также виноват в том, во что превратились эти бедные души. Все мы делаем ошибки. Нельзя поменять свои ошибки, но можно стремиться их исправить. Меня радует, что вы хотите моей помощи, и мои исследования касательно Аркандора вас интересуют. Она сильно удивилась. В ее представлении это будет более неприятный разговор. Возможно, их орден может стать хорошим инструментом. Я действительно чувствую жалость к судьбе наших братьев, которых мы выслали из-за их деструктивного поведения. Как вы смотрите на возрождение своего ордена? Природа Аркандора вполне интересует меня как мага. Нам в городе действительно не хватает гармонии. Ночной эльф улыбнулся и снова поклонился. Я ищу гармонию. Я знаю свой путь и все, чего я хочу, это помощь страдающим, используя этот способ достичь гармонии аркана и природы. Если среди этого города есть те, кто ищет гармонии, я с радостью приму их как своих учеников. Она кивнула и повернулась к монстру. У тебя есть имя? Элисанда немного скривилась, увидев такое уродливое существо. Однако скорость размножения и боевая эффективность давали некоторые возможности. Аратис. Элисанда заинтересованно осмотрела мутанта. Ее способность мыслить дает надежду. Ты помнишь свою жизнь как эльфа? Мутант начала пытаться вырваться, но у нее никак не получалось. Помню, ненавижу, изгнала месть дети. Элисанда кивнула. Не переживай, мы позаботимся о том, чтобы твои потомки не помнили ненависти, которая лишь увеличит боль народу эльфов. Фардин. Есть ли у ее выводка шанс снова стать эльфами? Ночной эльф печально покачал головой. Увы, их мутация необратима. Но я уверен, если дать Фалдерой правильное образование и заботу, их истинная сущность не будет мерзкой. Они просто несчастные души, и забота о них, возможно, немного ослабит нашу с вами вину перед ними. Великий магистр кивнула. Спасибо за то, что понимаешь мою тяжесть. Мои ошибки обрекли их на страдания, но я постараюсь искупить свои ошибки. Он понимал, что даже если эльфов, которых выслали, отправила на смерть лично эта женщина, но это было решение всего города, и не стоит хранить свою злость. Стоит просто спасти тех, кого возможно. Вздох. Хранитель расслабился и посмотрел на всех присутствующих в зале эльфов. Я надеюсь спасти ваш народ от зависимости не меньше вас. Лидер ночнорожденных протянула руку и немного поклонилась хранителю. Я рассчитываю на вас. Давайте вместе спасем ночнорожденных. Элисанда радовалась успеху, но думала о готовящихся переговорах с призраками. Принц высших эльфов согласился отдать в ее руки всю оставшуюся работу с островом. Этот остров – ее сфера влияния, и довольно эгоистично отбирать у нее все сокровища. Его чувства так-то все еще тонкое. Стоит потом посетить Кельталас и доложить о своих успехах. Кельтас с Леодриной Ониксией после слов одного из синих драконов направились к одной из гор на севере Штармхейма. Добравшись до горы, они увидели большое количество драконов. Кельтас применил на них магию маскировки, и они продолжили путь до лидера драконов. Не так-то трудно найти самый тщательно украшенный склон, на котором виднеется его туша. Ониксия тщательно держала свое новое оружие и иногда отвлекалась, из-за чего Леодрин закатывала глаза. В итоге кровавому рыцарю пришлось почти тащить дракона за руку. Группа добралась до него, и Кельтас снял маскировку. Бросив защиту против молний, он готовил новое заклинание. Леодрин достала оружие и начала усиливать себя светом. Ониксия превратилась в дракона и магически надела на себя броню. Теперь на ее шее красовался медальон с ее молотом, а на когтях были адамантовые насадки с лезвиями. Рев. Дракон проснулся и увидел перед собой нарушителей. Кельтас не дал ему начать и применил магию крови. Пузырьки с кровью Оникси дали удивительный эффект. Кровь Нидхёгга начала буквально бурлить, и он уже ревел от боли. Леодрин успела сделать рывок и проткнула крыло дракона боевой косой. Сделав много резких движений, она разрезала его крыло на части. Отправив Леодрин в полет, он начал бежать к Кельтасу. Рев. Ониксия вызвала из земли каменные руки, которые стукнули дракона, прекратив попытку выпустить свое дыхание. Кельтас выпустил огненный шторм и нахмурился, увидев, как другие драконы начинают идти сюда. Вызвав камнепад, он временно их напугал. Ониксия посмотрела на драконов и зарычала. Молодые драконы довольно сильно испугались. «Великий дракон Нидхёгг, у нас к тебе предложение. Мы показали свою силу и жаждем, чтобы ты согласился на наши условия». Дракон хотел вновь наброситься, но вздохнул и отступил. Он видел Ониксию и довольно сильно не желал сражаться против странных чужаков. «Зачем вы пришли ко мне?» Кельтас указал своим артефактом в дракона. «Моему народу нужны боевые партнеры, дракон. Твоя стая идеально подходит». Рев. Наполненный злостью, дракон послал молнию в эльфа. Молния разбилась о барьер. Кельтас засмеялся и вытащил все свое оружие, включая три сферы. Ониксия снова схватила дракона землей. «Мы не будем твоими марионетками, червь. Мы. Удар». Пока они разговаривали, Леодрин успела подойти, и теперь она нанесла удар в его живот, выворачивая косу, скручивая и перерезая внутренности. Дракон был в шоке от такого коварного удара, пока он говорил. Кельтас атаковал управляемым гравитацией оружием и вновь применил магию крови, усилив кровотечение. Ониксия подошла к дракону и начала ближний бой. Штормовой дракон был в шоке и не мог сопротивляться черной драконихе, закованной в доспехи. Его постоянно отвлекала девушка кровавый рыцарь и оружие Кельтаса. Но он не сдастся. Кельтас применил магию иллюзий, внушения, очарования и запугивания. Дракон, последний шанс, задумайся. Мы не хотим порабощать твою стаю. Мы хотим стать твоими партнерами. Чего ты добился за столько лет своей жизни? Ты просто жалок. Партнеры – это часть силы, которую ты получишь, присоединившись к нам. Никто не собирается тебя порабощать. Нитхёк чувствовал злость. Он хотел разорвать чужаков, но его раны кровоточили, и он чувствовал, как умирает. Эти нарушители явно не дадут ему второго шанса. Хорошо. Кельтас кивнул, а Леодрин начала исцелять дракона светом. Придя в себя, дракон не начал их атаковать, а внимательно выслушал. Вскоре он понял, что предложение вполне выгодно. Его все еще не делают слугой или рабом. Стае, конечно, придется переехать. Им предоставят место жизни в далеких землях, где нет других штормовых драконов. Эльфы будут отвечать за пополняя их запасов питания. Единственным плохим условием будет игнорировать граждан Кельталаса. Для этого в их стае будут присутствовать несколько эльфов. Зато над любыми другими существами можно издеваться сколько угодно. Большим недостатком будет необходимость предоставлять эльфам взрослых драконов во время войны. Но сам Кион будут всегда оставаться в стае. Ему предоставят броню и зачаруют чешуйки, как этому черному дракону, в качестве платы на согласие. Осмотрев эту дракониху, он понял, что намного сильнее проиграл только из-за ее нечестных методов. «Я согласен», — Кельтас улыбнулся, думая, какие преимущества потом дать миролюбивой стае синих драконов, которые так сильно помогли им на этом острове. Вновь садясь на корабли, сцена была довольно забавной. Элисанда передала им информацию, что желала увидеть то, что осталось от империи ночных эльфов, но пока их народ не избавится от зависимости, не стоит покидать Сурамар. Смех. Отдельная строчка была хорошо тактично поставлена, но если отбросить все тонкости, то значение следующее. Тиранда, если я ее увижу, захочу убить. Несомненно, лучше не вести ночнорожденных на переговоры. Талисра спокойно попрощалась, все еще не догадываясь о том, какая судьба ей была уготована. Эльфы, которые отчалили за переговоры, сильно отличались. Большинство так и осталось заниматься своими раскопками, а Ониксия следила за перелетом штормовых драконов вместе с Леодрин. Тортилдрин поселился в библиотеке ночнорожденных. Его с трудом заставили сесть на корабль. Таладрит и Сангвинар все еще роют землю, пытаясь найти артефакты. Каперниана помогает с настройкой порталов. Телоник изучает знания хранителя и методы гармонии арканы с природой. Элриса и Салариана, несмотря на все просьбы, поехали на переговоры. Лана Тель нашла довольно много артефактов и гордо расхаживает по кораблю, хвастаясь своими находками. Аллирия и Сильвана наконец прижали Кельтаса в его каюте. Настроение сестер было невероятно плохим. Они все время сидели на кораблях и отвечали за их сохранность. Веселая работа, верно? Кельтас не отправил других людей заменить их обязанности, а теперь довольно неловко в этот момент объявлять о помолвке с другой женщиной. Кельтас поддерживает гордость и величие магов. Правда, снова придя в себя от ударов по щекам, он оказывается связанным. Но, вероятно, это просто небольшие шутки Сильваны. Аллирия довольно хмуро смотрит на него, в то время как Сильвана разминает суставы. «Кель, я думаю, в этот раз тебе стоит сделать так, как мы хотим». Кельтас все еще чувствует онемение лица и тупую боль в области глаза. «Я могу сгладить инцидент, но...» «Удар!» Кельтас делает жест, ставя барьер. «Сильви, хватит!» «Я думаю, что по...» «Удар!» Наполненный арканой кулак пробил барьер и ударил его в живот. «Черт, Кель, это то еще дерьмо!» «Ты оставляешь нас на кораблях и объявляешь о том, что какая-то...» Аллирия подлила масла в огонь. Уверенно он пялился на ее грудь. Кельтас снова поставил барьер, на этот раз больше концентрируясь. «Давайте обговорим все более безболезненно». Сильвана вздохнула и вызвала на своей руке магический огонь. Ее познаний в магии не хватало для битвы, но, поднеся руку к его бровям, она довольно злобно произнесла: «Дай мне хоть одну причину не сжигать тебе брови, может, потому что я люблю вас?» Кельтас закатил глаза и прошептал ей о луке, артефакте, который почти готов. Кроме этого, он пообещал, что сестры пойдут с ним на переговоры и будут вести переговоры от лица высших эльфов. Сильвана немного успокоилась. Кельтас вздохнул, закрыл глаза и выбросил из своего пространства несколько магических предметов в виде магических колец. Почувствовав на своих губах чужие губы, он ответил. После поцелуя Сильвана начинает помогать ему раздеться. Аллирия присоединяется к ним и опрокидывает их на пол. Стон. Кельтас сжал грудь Аллирии, медленно пробираясь ей под одежду, пока Сильвана целовала Аллирию. Наслаждаясь компанией сестер, он понял, что план сработал. Звук магической сигнализации. Алитесса вышла из своей алхимической лаборатории в кладовую. Сакралаш держала за горло. Вериса, ее сестра уже сюда приводит эту свою игрушку, что ты тут забыла? Так как это их покой, они были в своих оригинальных демонических телах. Кельтас, он не взял меня с собой. Сакралаш закатила глаза и кинула девочку в стену. И как, твое проникновение в нашу кладовую оправдывает то, что про котенка забыли? Вериса начала объяснять, что искала какое-то зелье, которое можно подлить принцу в еду. Ей нужна была месть. Алитесса злобно спросила. «Мы в твоем представлении кто? Почему у нас должны быть страшные зелья?» Вериса пожала плечами. «Вы те еще алхимические ведьмы, к тому же вы страшные демоны». Удар. Алитесса пнула девочку. «Я хотела сказать разбирающиеся в алхимии красивые демонические старшие боевые сестры. Помощь! Помощь!» Она схватила копыта Сакралаш и начала молить. Алитесса закатила глаза и спросила. «Так какого эффекта ты хочешь?» Девочка моментально отцепилась, сделала благодарное лицо и злобно произнесла. «Возможно, месяц несварения желудка?» Алитесса потянулась к палке, но вдруг взяла другое зелье. Ее попытку отдать девочке странную бутылку прервала Сакралаш. Она отобрала это зелье и дала Верисе правильное зелье. «Сестра, ты в своем уме? Давать это пойло суккубов нашему начальнику руками девочки?» Алитесса пожала плечами. «Хе-хе, если он один это выпьет, то просто бедный парень будет неделю бегать возбужденным». Сакралаш закатила глаза. «А если это выпьет кто-то еще, то потом у нас возникнут проблемы». Вериса загадочно улыбнулась и посмотрела на синюю Эридарку. «Какие проблемы, учитель?» Сакралаш фыркнула. «Я уверена, ты догадалась о предназначении той дряни. Уходи, пока я не отправила магическое послание королю и открыла твой заговор. Иди отсюда, мы дали тебе нужное зелье». Вериса покинула их помещение, и они вернулись к алхимии. Только вот через несколько минут магическая сигнализация была отключена, а замок двери и окна вновь вскрыли. Короткая женская тень проникла в их кладовую. Группа эльфов наконец достигла Калимдора и встретилась с одной из экспедиций. Воспользовавшись телепортом, они добрались к самой близкой точке от границы ночных эльфов и направились туда. Кельтас чувствовал себя невероятно хорошо. Единственным минусом был состав послов. Сильвана и Аллерия шли рядом с ним в красивых эльфийских платьях. Однако все портили луки и сапоги, которые они решили оставить. Зачем тогда платья? Черт, как же это смешно. Элриса и Салариана шли в своих мрачных робах, которые, вероятно, создадут проблемы. Вздох. Тортилдрин, хотя бы ты одет нормально. С другой стороны, а у Ланы тель хорошая зад. Но лучше временно не думать о таком, иначе пытаться спалить брови будет уже Аллерия. Ночные эльфы довольно-недовольно приняли высших и отвели их к верховной жрице. Осматривая поселение эльфов, Кельтас лишь качал головой. Он догадывался, но только сейчас полностью понял. Какие они придурки. Огромное количество зданий времен империи чередуются с варварскими жилищами дикарей. По сравнению с Сурамаром эти родственники были просто дикарями, словно тролли. Когда они осматривали этот варварский образ жизни, он думал, их столица будет отличаться, но, помимо оставшихся после войны зданий, все остальное варварское и грубое. Отбросив то, что они тоже эльфы, даже архитектура людей может быть вполне красива, но это совсем как тролли. После золотых времен Намани, когда они строили величественные здания, они скатились, превратившись в дикарей, живущих в своих домиках. Их одежда явно стала хуже. Одежда армии, в которой странным образом только женщины, еще высококачественная, но вот одежда обычных эльфов. Какая грубая ткань. Уцелевшие здания когда-то хранили магические массивы, которые теперь просто украшения дикарей. Деревья не вырублены и делают поселения хаотичными. А ведь если бы мы не ушли, то скатились до такого образа жизни. Дойдя до храма Элуны, мы наконец встретили роковую женщину ночных эльфов, которая не ответила взаимностью Иллидану. Нет, он, конечно, мудак, и я все еще не жалею момента, когда продал его задницу Килджидину. Но его брат, когда я его увидел, был даже хуже. Хм, она не так уж и красива. Я понимаю, если бы она была милой и умной, как Джайна, или интересной, как сестры Ветрокрылых. Но она ничем для меня не примечательна. Что Иллидан нашел в ней? Магия очарования и луны, ХМ, возможно, это вполне эффективный метод насаждения религии. У меня нет злобы к этой жрице, ведь я помню нашу встречу и вполне буду готов помочь ее народу, когда их сорняк сгорит. Тиранда вместе с десятками жриц приняла послов. Примечание к части. Карл Прага долго. Ты что вызывал демонов? У меня клава порвалась один из мелких проводков усп кабеля, от которого идет питание на месте изгиба большого провода. Обрезал провод и перепаивал провод к клаве. Два дня Карл, ну возможно, довольно хорошо пил два дня и был не в состоянии. Часть 25. Я Тиранда, шелест ветра, голос богини и луны, приветствую посланников Кельталоса. Так как вы извинились за оскорбление богини, а я извинилась за задержание послов, то в чем причина вашего прихода в эти земли? Кельтас представился в ответ, игнорируя недоброжелательный взгляд жрицы Луны. «Я Кельтас, солнечный скиталец, потомок Дотремора». Сильвана фыркнула и перебила. «Могу я поинтересоваться причиной враждебности и необходимость объяснять наш приход на Калимдор?» «Хороший вопрос, Сильви, вот только нам нельзя вести себя агрессивно именно сейчас. Грязные маги, радуйтесь, что мы вас вообще пустили на свои земли. Если бы не Верховная Жри...» Тиранда нахмурилась, жестом останавливая других жриц. Но все же ответила, Дотремор был изгнан с его эльфами мной и моим мужем. Я не помню, чтобы мы решали вновь позволять вам посещать эти земли. Солариана злобно ответила, не дав Кельтасу убрать враждебную атмосферу. Это либо обман, либо некомпетентность лидеров ночных эльфов. Согласно архивам, вы изгнали наших предков, не упоминая в изгнании их потомков, поэтому мы имеем полное право посещать эту землю как жители другой страны. Тиранда сразу дала другим жрицам жест молчать, но она довольно злобно смотрела на два эльфиек, от которых исходила злая магия. Вздох. Из вашего тона я могу понять, что вы пришли сюда без извинений. Вы пришли сюда не от чувства раскаяния и вины в надежде убрать свой позор изгнания. Так зачем вы пришли сюда? Даже если вас как потомков не касается изгнания, я могу в любой момент изгнать и вас. Кельтас взял из своего пространства длинный свиток и передал его Тиранде. Пожалуйста, не портите переговоры. Я пришел вести торговлю. В этом списке все предметы и луны, друидов и магическое оборудование, которое будет вам интересно. Эти предметы остались у наших предков, либо были найдены в результате раскопок. Еще мы предлагаем алхимические средства лечения и противоядия. Ваше производство данных зелий, скорее всего, не дает хорошего снабжения солдатам. Кроме этого, магически зачарованные стрелы могут быть полезны вашим лучникам. В обмен мы просим отдавать нам копии магических записей, оставленных на территории ваших земель. Вам они бесполезны, а мы будем забирать лишь копии. Мы также просим утраченные нами методы создания магических предметов и оружия Империи Ночных Эльфов. Для вас эти знания также бесполезны, ведь вы не используете магию. Конечной просьбой будет прекращение ареста героев Войны Древних. В их число входит Иллидан Ярость Бури, Иллисанна Гребень Ворона, Гливианну и других охотников на демонов, которых без причины арестовали после Войны Древних и удерживают в тюрьме. Лицо главной жрицы меняло выражение от заинтересованности к гневу и нежеланию. «Ты хоть знаешь, о чем просишь? Похоже, мои советники были правы. Не стоит пускать магов на наши земли. Вы никогда не поменяетесь. Жаждите власти, могущества и эгоистичны. Думаю, мне следует изгнать и потомков». Кельтас лишь злобно улыбнулся. «Будь я на твоем месте, я бы так не поступил. На Калимдоре обитают только ночные эльфы. Сколько твоих слуг умирает каждый день от войны с другими расами? Будь у вас сила, вы бы уже давно убили всех сатиров». Тиранди нахмурилась, но решила выслушать наглого потомка Дотремора. «Это угроза?» Кельтас лишь пожал плечами. «Угроза? Нет-нет, просто заинтересованность тем, как дела у наших братьев. Ведь любое живое существо – это часть природы этого мира. Скажем так, кентавры – такой потенциальный союзник для моего народа. Только вот бедной молодой расе не хватает знаний магии и магического оружия. А как хорошо они могли бы убивать и обходить патрули хаотически поставленной охраны, не имеющих нормальных укреплений для борьбы с конными лучниками. Они ведь дети Кинария. Ох, как мы уважаем древнего героя, который столько сделал для нас во время Войны Древних. Его бедные дети слишком слабы и не обладают должным на Калимдоре почетом и уважением. А свинобразы, дети полубога, нуждаются в помощи, и я думаю, достойны лучшей жизни. Будут ли эльфы идти против природы и богов, которые им так помогли во время Войны Древних? Как у вас дела с троллями? Хорошие отношения, уверен, им мало земли. Тиранда заткнулась, и даже ее жрицы представили, сколько эльфов погибнет из-за этого ублюдка, и подумали, что в результате некоторых сценариев сама их раса может медленно вымереть. Что случится, если друиды не захотят им помогать? Это только возможность, но только что зародившееся и сильно увеличившееся населением расы кентавров действительно дети Кинария. Захочет ли он убивать своих детей, а дикари свинобразы? Если они объединятся и получат все знания эльфов, будь ее муж рядом, он мог бы ее заверить. Но он спит, и она не решается ставить на кон свою расу. Это явная угроза. Это ненавистно, но им придется дальше терпеть присутствие магов. Ты смеешь так себя вести здесь, маг, после всех преступлений, которые сделали маги? Кельтас был довольно смущен глупостью, которую говорит эта женщина. Тортилдрин не выдержал. Эта сука. Он был магом, когда эта шлюха еще не имела власти. Он своими глазами видел империю Асшары. Достопочтенная жрица, я бывший слуга Асшары, как маг и лидер Эльдриталаса, живший во времена империи. Я бы хотел узнать, в каких преступлениях обвиняют высокорожденных магов. Переговоры все равно пошли плохо. Думаю, мне тоже будет интересно, почему же наших предков изгнали. Тиранда нахмурилась, а потом вспомнила. Этот эльф служил Асшаре. Сжимая кулаки в ненависти, она сказала: «Ты, вы вызвали демонов и убили мирных жителей. Вы чуть не уничтожили этот мир». Тортилдрин не мог терпеть таких обвинений. «Если я правильно помню, это сделала королева и те, кто остался ей верен. Эльдриталас остался нейтральным и не вмешивался в войну королевы или мятежников. Если я правильно помню, то в записях высших эльфов указано, что Датримар и его люди были мятежниками. Жители Сурамара тоже поняли, что королева безумна и предали ее. Кроме этого были попытки остановить ее и нападения со стороны магов. На каких основаниях преступление Асшары – это преступление магов? Насколько я помню, верность королеве вполне нормальна в стране, которой она управляла. Вполне нормально, что мы, маги, не сразу поняли ее безумие. Так где наше преступление? Жрицы были полны гнева уже после того, как Асшару назвали королевой. Еще более ненавистным было то, что он не отрицал своей верности Асшаре. Тиранда довольно удивилась, но решила спросить позже. Твою задницу тоже спас предок Кельтаса. Отличная благодарность от шлю. Аллирия закрыла Сильване рот рукой, но смысл был понятен. Тиранда злобно спросила: это оправдание? Вы не чувствуете своей вины? Ваша магия почти уничтожила этот мир. Сколько эльфов погибли из-за ваших безжалостных высокомерных взглядов? Нерешительность. Высокорожденные оставались в дворцах и смотрели, как демоны вырезают ночных эльфов. Маги не лучше демонов. Кельтас лишь улыбнулся. Личная ненависть, это конечно хорошо, но могу я спросить, почему маги были выше обычных эльфов и даже жрицы Луны? Почему Асшара стала королевой? Жрицы хотели ответить, но не знали, что. Я дам ответ. Все дело в том, что это источник магии превратил нас из троллей в красивых эльфов. Это маги дали зародившемуся племени новой расы силу воевать против империи троллей. Это маги стали теми, кто защищал стабильность и безопасность ночных эльфов. Именно поэтому каста магов была выше, чем каста жриц. Ведь без магов эльфы давно бы были максимум рабами троллей, и ни о какой мирной жизни можно было бы не думать. Сколько раз жрицы или друиды совершали ошибки? Сколько сатиров это бывшие друиды? Разве за всю историю существования ночных эльфов не были допущены ошибки, стоящие многих жизней жрицами или друидами, которые командовали войсками? Тогда почему мы особенные жрица? Почему мы должны отвечать за ошибки Асшары? Тиранда буквально крикнула. Магия – это хаотическая сила, способная лишь разрушать. Оправдывайся сколько хочешь, маг. Демоны пришли из-за вас. Без вас мир был бы в безопасности. Смех. Это действительно смешно. Я не хочу видеть эту женщину как союзника. У нее проблемы с мозгом. Я пришел торговать и вытащить несправедливо арестованных заключенных. Мне плевать на ваше лицемерное нежелание признать истинную причину изгнания магов и вашу ненависть к магам. Сатиры, которых вы даже спустя тысячи лет до сих пор не уничтожили, абсолютно не представляют угрозы, верно? Они не способны призвать демонов, совсем безобидные существа. Но вот магия опасна, а маги злые. Поэтому мы создали орден для борьбы с демонами и препятствия вторжению, который впоследствии стал орденом Тирисфаля. Поэтому за тысячи лет после войны были десятки случаев, когда демоны без помощи со стороны магов пробирались в Азерот. Да-да, злобные маги, которые их убили, в отличие от добрых служителей Луны и друидов, абсолютное зло. Но мне плевать. Я пришел разговаривать от лица Кельталаса. Я веду разговор с лидером ночных эльфов. Наш разговор представляет интересы наших народов. Либо я получаю нормальный диалог, либо клянусь своим именем, я дам знания злобной магии и технологии всем, я повторю всем расам Калимдора, которые враждебны к ночным эльфам». На этот раз все замолчали, а верховная жрица вздохнула, успокоившись, обдумывая предложение высших эльфов. «Мы никогда не согласимся выпустить преступников. Они совершили ужасные преступления и угрожают миру. Иллидан, я ее убью. Нет, я точно ее убью. Может, мне стоит вызвать Килджидина на Калимдор? Черт, да некоторые тупые агрессивные низшие демоны были более разумны, чем эта дура. Я дал тебе достаточно преимуществ. Вы ничего не теряете. Так почему ты не реагируешь как надо? Черт, теперь я понял, что не только ты и твой брат, но и ваша общая любовь группа мудаков. Эта женщина нормально общалась со мной, когда мы встретились в будущем, но теперь она общается как просто умалишенный болван. Какие ужасные преступления совершил Иллидан? Ярость бури. Мне 15 минут говорят о его действиях и о создании источника магии. Гнев ясно виден на лице верховной жрицы. Я не буду спорить и просто уберу его спасение из планов. Я надеялся получить его флаконы с водой источника, но ладно. Ты не хочешь его выпускать, верно? Так и скажи, не надо тратить наше время. Я просто не смогу убедить этих безумцев. Я понял и иду на уступки. Но что сделала Иллисон на гребень ворона? Она дочь героя войны. Курталас гребень ворона сделал не меньше для победы против демонов. Дайте мне информацию касательно ее преступлений, которые она совершила. Она воевала против демонов, как и ее отец. Наши архивы говорят о том, что вы просто бросили ее гнить в тюрьму после того, как война закончилась. Тут я не сделаю уступок. Мои слова хотят опровергнуть, но не находят слов. Демоническая магия, у них до сих пор сатиры гуляют по лесам. Стоит ли один такой заключенный благополучия ночных эльфов? Тиранда с трудом соглашается на условия. Гливианна, она тоже невиновна, и я хочу ее освобождения. Думаю, раз вы согласны на Иллисонну, то ничего не поменяется от еще одного оправдания. Это последний. Больше злых существ мы не отпустим, какие угрозы ты бы ни предпринял. Я тебя убью. Хорошо, давайте обсудим остальную торговлю, против которой вы точно не против. Вначале я бы хотела узнать о Сурамаре. Ты права, не хватает Лисанды. Скрипеть зубами пришлось бы не только мне. Кельтас вытащил карту и кинул ее жрице. Осмотрев карту, она нахмурилась. Это территории высших эльфов. Сурамар — часть территории высших эльфов. Он находится под защитой высших эльфов. Пока мы изгнаны с ваших территорий, вы тоже. Помимо изгнания мы предоставляем вам ультиматум. Если ваши эльфы появятся на наших территориях без уведомления ближайшей стражи о цели прибытия и регистрации, то мы будем считать это актом шпионажа и диверсии. Эльфы будут арестованы, а в крайнем случае убиты. Кроме этого, вы запрещаете нам использовать источник, который создал Иллидан. Мы запрещаем вам приближаться к Лею Злам на наших землях, и если вы будете пытаться манипулировать энергией Лею Злов, мы моментально убьем шпионов и объявим вам войну на уничтожение. Тиранда кивнула. Аналогичные условия и к вам. Вы можете посещать наши земли только для официального визита. Земли друидов на расколотых островах — наша территория, и ваше присутствие там недопустимо. После часа торговли эльфы вышли из храма, напоенные ненавистью к другим эльфам. Мы больше не одна раса, Тиранда. По крайней мере, пока ночные эльфы не поменяют свои взгляды. Вздох. Черт, Иллидан, ну почему она такой мудак? Мы нормально с тобой устроили гарем в черном храме. Та человеческая девушка, которую я заставлял одеваться как Джайна, была очень горячей. Наши вкусы на эльфиек тоже совпадали. Жаль, ты был таким ублюдком. Возможно, я совсем чуть-чуть жалею, что предал тебя. Неважно. Но я хотя бы понимал твое мышление. Нормально общались, и теперь я понимаю, кто стал причиной твоих фобий. Нет, я не могу нормально общаться с ночными эльфами. Удобно винить во всех бедах магов. Они не видят, что стали дикарями, которые живут как животные. Черт, пропало все желание им помогать. Нет, Кельтас был на пределе. Могу я узнать твое имя? Марин Острое Крыло. Кельтас вновь посмотрел на одетую в броню эльфийку. Мы тут для освобождения двух девушек, которые не совершали преступлений во время войны древних и были без причины брошены в тюрьму. Прошу сотрудничать, мы действуем от лица другого королевства и добились решения вашего лидера. Девушка немного молчала, но потом ответила: отведу к лидеру. Она решит. Тиранда не наш лидер, но мы прислушаемся. Кельтас потер голову, которая уже начала болеть, и пошел к их лидеру. Он помнил эту словно злую собаку безумную женщину. Надеюсь, с ней будет легче, чем с Тирандой. Внимательно осмотрев письмо, Майя в песне теней нахмурилась. С одной стороны, приказ Тиранды и вероятная невиновность девушек. С другой стороны, как и Илридан, они были охотниками на демонов. По какой причине эти высокорожденные, которые уплыли тысячи лет назад, решили вернуться? Чертовски подозрительно. Обдумав тактичный ответ, она сказала: «Я тебе не верю, странно выглядящий эльф. Мы наблюдатели, и наша ответственность следить за преступниками. Их невиновность спорная. Ты не можешь утверждать, что они не сделали ничего плохого во время войны. Как я могу верить вам? Зачем они вам? Мне кажется, ты хочешь изучить их силу и создать подобную им способностям силу. Иначе зачем вам, магам, это нужно? Это наверняка создаст угрозу и проблемы. Самое главное — это то, что мы не выполним свою работу». Кельтас немного успокоился, так как выслушал довольно хорошие аргументы, и девушка увидела его план. «Тогда как насчет того, чтобы отправить нам одного наблюдателя? Этого хватит для твоей уверенности в наших убеждениях. Наблюдатель будет постоянно следить за этими двумя охотниками на демонов. У меня мало эльфов». Лана Тель фыркнула. «Вините Ранду. Не удивлюсь, если эта сука даже нормальное оборудование не выдает своим солдатам». Смех. Из-под шлема послышался весьма веселый голос. «Нет, у нас есть нормальное оборудование. Только некоторые проблемы с рекрутами. Но ее верные жрицы и часть друидов действительно раздражают. Я пошлю к вам Марин Острое Крыло. Но мне нужна взаимность, маг. Что тебе нужно? Минимум 1000 рекрутов. Я смогу дать им возможность остаться незамеченными от глаз Тиранды, и ее влияния не хватит для моего подавления. Это много. Как насчет твоих методов обучения? Дать тебе 1000 жителей невозможно, но я не против создания вашей организации в моей стране. Я обговорю с тобой потом условия, но в основном сильной разницы не будет. Вам разрешат поклоняться Илуне, но приоритетом филиала в нашей стране будут интересы нашей страны. Кроме этого, будет запрет на вмешательство в войны ночных эльфов и высших, если это когда-то случится. Мы дадим им возможность путешествовать порталом до Калимдора. Финансировать филиал будем мы, что избавит тебя от многих проблем. А в мирное время члены филиала на нашей территории вполне могут помогать своему главному ответвлению на территории ночных эльфов. Таким образом, это будет удобно нам обоим. Обдумав это, эльфийка кивнула. По рукам. Но как только рекруты будут обучены, я сразу буду активно использовать их в Калимдоре. У меня в последнее время много проблем с различными опасными существами. Кельтас кивнул и подождал, когда приведут двух девушек. Появление двух девушек довольно сильно разозлило Тортилдрина. Как маг, он знал о отце девушки. Курталас не был его другом, но они иногда виделись. Если он с самого начала войны воевал против демонов Асшары, то какого черта? Ей должно было достаться в наследство много земель, и она была довольно хорошо известна в обществе дворян. А теперь, осмотрев ее одежду, которая превратилась в обноски и болезненный вид, он действительно был оскорблен. Низкорожденные ублюдки. В этот момент он действительно хотел убить этих лицемеров. Как дворяне военной семьи Аллерия и Сильвана тоже сильно разозлились таким отношением к дочери героя войны. Они могли бы дать ей хотя бы хорошую одежду. У высших эльфов, которые пришли с Кельтасом, пропало любое желание оставаться на территории ночных эльфов. Это не было местом, в которое хочешь вернуться. Возможно, именно такая судьба или смерть ждала бы их, если бы они остались в этом обществе. Передав девушкам новую одежду и немного еды, Кельтас улыбнулся. «Держите. Думаю, вам нужно время прийти в себя. У нас будет много времени, пока мы покинем эти земли». Часть 26. Кельтас сказал Элисанде о том, что не все члены Лунной гвардии умерли или стали друидами. Это немного взбодрило девушку, которая пребывала в апатии. Перед возвращением в Кельталас, Иллисанна попросила дать ей увидеть крепость Черной Ладьи. Кельтас отправил всех в Кельталас и вместе с ней Сильвана и Аллерией отправился в последний оплот Лунных Стражей. Элисанда доложила, что успешно провела переговоры, получив у призраков артефакты и магические знания. С самого начала они решили игнорировать ночных эльфов на острове. Слеза Илуны, конечно, была довольно желанной, но не настолько, чтобы убивать их и так рано портить отношения с ночными эльфами. Лунные стражи пару раз виделись с Элисандой, но они не были проинформированы о ситуации их ордена. Ночнорожденные довольно хорошо провели с ними переговоры. Перед походом в семейную крепость лучше поговорить с людьми, которых она, возможно, знает. Девушка была в довольно открытой одежде, не стесняющей движения. В отличие от одежды, которую он ей дал, когда они покидали ночных эльфов, ей больше не требовалось скрывать свои татуировки. Кроме этого, ее оружие было наполнено скверной и висело на ее бедрах. Впервые за 1000 лет она дышала воздухом, не наполненным запахом тюрьмы. Спасибо. Не знаю, почему ты меня освободил, но я никогда этого не забуду. Кильтас пожал плечами. Лунные гвардейцы были его желанием, и кроме этого она была охотником на демонов, которая смогла почти полностью повторить ритуал Иллидана сама.